Глава 13. О возвращении на круги своя. Надо отдать должное леди Эбигейл Горни. Она приложила все усилия для выполнения задания. И пусть ее умения и таланты ограничены, тем ценнее самоотверженность мэтра Натаниэля Вудхауса, оказавшего неоценимую помощь более слабому кандидату ради принесения пользы короне. Еженедельник «Слава эльфов». Пегасы высадили их у переправы рядом с оставленными паромобилями. Маги вежливо, но без сожаления, помахали вслед хозяевам долины и пошагали к транспорту. Губы Эбигейл расплывались в улыбке. В рюкзаке невесомки лежало заговоренное самодельное веретено, на которое было намотано несколько сотен драгоценных пегасьих волос. Машину, одолженную Эбби у бургомистра, на пару отлевитировали из речки. В машине НАТО заменили маг-кристалл. За неделю с оставленным без присмотра имуществом ничего не случилось, тем более что оба благоразумно закрыли транспорт магическими пологами. Эбигейл проверила сначала свой паромобиль, на котором сюда доехал НАТ, а затем одолженный ею у бургомистра, что-то подкручивая и доливая. Эльф в это время валялся на траве и развлекал ее рассказом про то, как он изображал орка на приеме у градоначальника, одновременно наблюдая, как похожие на овечек облачка собираются в отару. Отара, то бишь туча, росла, ширилась и темнела. «Нам надо будет спрятать твой паромобиль за городом и вдвоем отдать бургомистров бургомистру», — лениво заключил Нат, переводя взгляд с тучи на склонившуюся над капотом гномку. Оценил выдающиеся тылы, с сожалением подумав, что ни у одной эльфийки таких не найдешь. Даже если трех слепить, все равно не выйдет такая фактура. Если мы вернемся сразу на двух машинах, то журналисты точно опознают оркскую и могут вычислить меня. «Хорошо!» — крикнула Эбби из-под капота, разогнулась и недовольно посмотрела на тучу. «Надо торопиться! Поднимай свой великолепный зад, белоручка! Если пойдет дождь, то можем застрять. Там в одном месте дорога уж слишком крутая и глинистая. Да еще и колеи от телег». Эбби вытерла руки ветошью, а затем и заклинанием очистки для верности. «И, кстати, я забираю свой паромобиль. Поедешь на бургомистровом». «Хорошо, кругляшочек», — лениво садясь и зевая, откликнулся Вудхаус. «И не напрягайся так. Мы справились с таким делом, что нам какой-то дождь. Да и, скорее всего, он прольется ниже, в долине». Дождь, конечно, пошел прямо над ними. И, конечно, они застряли. Да еще как застряли. На том самом глинистом спуске паромобиль НАТО забуксовал. Машина пошла юзом и долбанула в бок паромобиля Эбби. «И как могло быть по-другому, белоручка?» — бушевала Эбби, открывая капот паромобиля Натаниэля. Она, как все гномы, приходила в ярость, когда видела неаккуратное обращение с механизмами. Из-под капота валили белые клубы с препротивным запахом, но Горни смело нырнула в недра и стала за что-то дергать и чем-то греметь. «Удивляюсь, как ты сюда-то доехал!» «Шайбочка, ты же сумеешь его починить! Ты же лучшая в своем деле!» — льстиво поинтересовался эльф. Но Горни не поддалась. «А нам еще эту машину бургомистру возвращать, иначе, представляю заголовки, претенденты в придворные маги обокрали почтенного градоначальника. Даром, что я ему кучу эрингов заплатила, все равно напишут же». Вудхаус, по опыту знающий, что Эбби нужно дать пробурчаться, стоял, засунув руки в карманы, и посвистывал, любуясь пейзажем. Вид изрядно портил сильный косой дождь, стекающий по магическому пологу, который Нат накинул на место аварии, и два покоцанных паромобиля. А грязные сапоги вызывали оторопь и желание поскорее их почистить. Но если бы он этим занялся, Горни бы его точно тут прикопала. «Нельзя, нельзя доверять машины эльфам!» — продолжала разнос гномка. Она вытащила и установила походную наковальню, раздула магический горн, приспособила на нее какую-то деталь и принялась орудовать инструментами. «Вы только к природе и тварюшкам внимательны, а к механизмам нет. Говорила же, держи руль крепко, не гони, не отвлекайся. Но нет, погнал, встал посреди дороги, как лом в щели, подставился под меня. Вот уеду сама в столицу на своей машине, а ты кукуй тут, жди бургомистра. Никогда больше не садись за руль, белоручка». Ехидство конкурентки было осязаемым. Она все ворчала и ворчала, и Нату казалось, что именно ехидство капает на двигатель и вызывает клубы пара. «А вот почему я должен все это выслушивать?» Не выдержав, тоскливо поинтересовался Вудхаус у серого неба, поливавшего его защиту противным холодным ливнем. «Да я бы в жизни не сел за баранку этого чудовища, если бы ты не сбежала в долину Пегасов одна, вместо того, чтобы ехать вдвоем, как было решено ее величеством. И жрать сырое мясо не пришлось бы, и кокетничать с дочерью бургомистра, хотя сейчас, когда ты ворчишь на меня, как сварливая жена, пожалуй, я предпочел бы томную девицу». «Я еще и виновата, оказывается». Эбби доделала деталь, приспособила ее обратно и теперь с удовольствием завела бургомистра в парамобиль, слушая, как послушно он урчит. «Руки из одного места растут у тебя, а виновата я». «Просто ты раздуваешь ураган из одуванчика», — уже чуть раздраженно объяснил эльф. Он обычно с удовольствием пикировался с горни, но сегодня его веселости надолго не хватило. Может быть, потому что под ногами чавкала размокшая глина, а может, из-за того, что действительно чувствовал себя виноватым. Хотя нет, дело было в другом. «Да, я не справился, но представь, если бы я так пилил тебя за провалы из-за твоей фобии у пегасов». Эбби, вышедшая было из бургомистрова парамобиля, чтобы заняться своим, разъяренно сжала молот. «Ах ты, гвоздодер погнутый! Ты обещал не использовать то, что я рассказала, против меня!» «Да я совсем не об этом!» — рявкнул Вудхаус, разозлившись. «Горни, мы столько пережили вместе! Почему ты не можешь быть нежнее? Ты же леди, а ругаешься и гудишь, как твоя наковальня под молотом! Да, я делаю скидку на то, что ты магесса, а особенно на то, что ты гномка, но ты иногда ведешь себя как прачка или конюх, а временами как пьяный конюх. Неужели ты не понимаешь, что твое поведение лишает тебя всякой привлекательности?» Он сразу понял, что перегнул. Упрекать гнома за темперамент — все равно, что упрекать дерево за то, что оно деревянное. Впервые за время их знакомства Нат видел, как Горни несколько секунд не могла найти слов и только открывала и закрывала рот от возмущения. Затем, правда, она метнула в Вудхауса молот, добавила пару заклинаний. Все он, конечно, отбил, и тогда уже заорала в ответ. «Как ты смеешь меня поучать, Вудхаус? Давать мне оценку!» — кричала она, швыряясь боевыми заклинаниями. «Ты кем себя возомнил? С чего ты вообще взял, что меня интересует твое мнение о моей привлекательности? С чего посчитал, что женщина должна соответствовать каким-то твоим критериям? Ты меня с кем перепутал? Со своими эльфийками субтильными, которые ради тебя готовы в любую позу вывернуться? Иди тогда их щупай, а не на мою задницу и грудь глази, раскаленную болванку тебе в потроха. Ты думаешь, я не вижу, как ты смотришь?» «А ты что, не смотришь на меня, уголечек?» Очень спокойно поинтересовался Нат. «На огонь я тоже смотрю, потому что он красивый», — прошипела Горни уничижительно. «Но я никогда не стану к нему ближе, потому что он жжется». Эбби развернулась, забросила в парамобиль бургомистра молот и наковальню, покидала инструменты и уселась сама. Бросила на эльфа ненавидящий взгляд и на бешеной скорости умчалась прочь, оставив за собой свой разобранный парамобиль, шлейф брызг и Вудхауса с досадой пинающего глиняную грязь. Почтенный градоправитель славного города Вемлиса как раз направлялся из присутствия домой отобедать с семейством, как на главной улице показалась процессия. Пара флегматичных валов, задумчиво жевавших жвачку, неторопливо тащила за собой что-то, совсем не похожее на воз или телегу. Возница с уныло обвисшими усами в старой мятой шляпе сидел, скособочившись, на том животном, что было похудее, и его коленки, такие же тощие, как воловьи хвосты, торчали по обе стороны воловьей спины под каким-то невероятным углом. «Ты куда правишь, деревенщина? Не знаешь разве, что по главной улице валам и ослам, а также тяжеловозам с грузом, проезд строго запрещен?» Бургомистр погрозил нарушителю тростью с серебряным набалдашником. «Я же на тебя штраф наложу, и дохлятину твою мы конфискуем, пока не заплатишь». «Так вот, он заплатит». Возница, кряхтя, слез и ткнул кнутовищем себе за спину. Перри заглянул туда же. Его недавний зеленокожий клыкастый гость, так понравившийся дочке, вылезал из сплошь покрытого грязью мобиля. Сам он был также грязен и, по-видимому, зол. «Мой господин!» Пэйри изо всех сил старался возбудить в себе гостеприимство. «Какая неожиданность! Вы снова к нам?» «Да, в пути случилась непредвиденная поломка», — мрачно ответил замаскированный Натаниэль, не забывая про акцент. «К тому же мне придется наведаться в вашу столицу по срочному делу». Возница распутал веревки, за которые валы волокли мобиль, и теперь уводил своих животин обратно. Валы по дороге рассеянно теряли лепешки. «Ты что делаешь, скотина?» — завопил Перри. «Ась!» — обернулся возница. Валы остановились и подрастили горку. «А, иди уже!» — махнул рукой бургомистр, оглядываясь в поисках дворников и призывно жестикулируя. Перевел взгляд на орка и его транспортное средство. «Поломки всегда непредвидены и так дорого встают!» — воодушевленно посочувствовал он, подходя поближе. «Скажите, когда отправляется поезд на столицу?» Доставая из паромобиля багаж, поинтересовался зеленокожий путешественник. «Он ведь по расписанию идет именно сегодня. И не могли бы вы распорядиться, чтобы здесь занялись ремонтом моего паромобиля, а затем перегнали его в столицу? Я хорошо заплачу». «Сегодня?» — радостно подтвердил градоначальник. «Два часа назад проводили отбывших на нем господ помощников придворного мага. Ну, то есть лэрда Вудхауса и леди Горни. Был небольшой праздник на площади и прощальный обед. И журналисты с ними отбыли. Что касается ремонта и транспортировки», — вернул Перри модное словцо, мысленно подсчитывая, сколько запросить с орка за услуги, «то сделаем в лучшем виде за недельки две». Нат выругался на чистейшем аринетском, и бургомистр недоуменно посмотрел на него. Пришлось добавить пару орочьих ругательств. «Мне нужно отбыть в столицу немедленно!» «Да-да, понимаю, помощь путешественникам — наш святой долг!» Градоначальник расправил плечи и выпятил грудь. «Вашим мобилем тотчас же займется наш механик. Починит в кратчайший срок. Но вы же понимаете, вопрос в том... Уникальный специалист, срочная работа...» «Я оплачу и за срочность!» Сквозь зубы процедил Вудхаус, призывая на голову повторно бросившие его гномки карающее веретено пряхи. «А пока что прошу вас в мой дом освежиться и подкрепиться». Бургомистр, подхватив путника под локоток, кивнул мальчишкам, сбежавшимся посмотреть на происшествие, чтобы несли вещи. «Ваше любимое блюдо будет готово, пока вы принимаете ванну. А дочка как обрадуется новой встрече!» Обратная дорога стала для Эбби еще тем испытанием. Создавалось впечатление, что за время ее похода в долину Пегасов в городок съехалось в 10 раз больше газетчиков, чем ехало туда с нею. И сейчас каждую секунду они норовели пролезть к ней с Вудхаусом со своими фотообскурами. Поэтому приходилось быть начеку и постоянно держать дверь запертой, с кучей защитных заклинаний. А уж Вудхаусу на обратном пути стало еще хуже, чем по дороге сюда, а потому она даже еду заказывала с доставкой в купе. «Он нуждается в постоянном уходе. Увы!» — скорбно поджимая губы, рассказывала Горни проводнику и выстроившимся в коридоре газетчикам, якобы любовавшимся в окна видом предгорий. «Я не могу от него отойти ни на минуту». «Похвально, молодая леди!» — одобрил пузатый проводник и окружил гномку и ее болезненного спутника заботой и вниманием, и даже, насколько смог, оградил от пристального внимания писак. Особенно это пригодилось, когда ради правдоподобности пришлось несколько раз провожать Вудхауса в уборную, придерживая за локоток. Эбигейл от этого немножко мучилась угрызениями совести. Кроме того, она не могла не понимать, что на вокзале их будут встречать, и ей никак не удастся внушить родне Вудхауса, что его двойник — это он сам, собственной персоной. Да и до королевы быстро донесут, чем занимается кандидатка на должность мэтра Корнелиуса. Эбби свойственны были порывы, наподобие того, когда она бросила мерзкого эльфа на дороге, и она доселе никогда о них не сожалела. А уж его слова, высокомерие и попытка показать, что она для него недостаточно хороша, будто ей есть до этого дела, будто сейчас она начнет ломать себя, чтобы он признал ее настоящей леди, и вовсе до сих пор приводили ее в ярость. А если бы она начала предъявлять ему за тощую фигуру, брезгливость и высокомерие? Но что-то грызло ее изнутри, и хотелось вернуться. А еще нужно было как-то выпутаться из ситуации и не подставить их обоих под королевский гнев. Она целую ночь ворочалась на узкой полке. Ранним утром, когда все акулы пера еще спали, поезд стоял на очередной остановке, а Эбби, так ничего и не придумав, вяло поедала седьмой тост с ветчиной и сыром, в окнах раздались зазывные крики. «А вот кому таксомобиль? Кому таксомобиль? Дамчим с комфортом!» Громко предлагал гнусавый голос в жестяной рупор. Перрон был пуст, поэтому кричал, зазывала на свой страх и риск. Возбужденные пассажиры могли в отместку надеть рупор на голову. «Поезд прибывает на столичный вокзал утром», — вслух начала размышлять Эбби. А на предыдущую станцию она лихорадочно под равнодушным взглядом Вудхауса пролистала путевой листок. «Приходит в три ночи», — и она поспешно выглянула из окна, не забыв накинуть личину. «Подойдите сюда, любезный!» Позвал зазывалу высокомерный эльф средних лет. «Есть ли у вашей конторы филиал в Загнездинске?» «Да, уважаемый лэрд», — кланяясь, отвечал тот. «Желаете заказать таксо?» «Да, я думал послать ласточку перед приездом, но раз вы здесь...» «Не извольте беспокоиться. Укажите время, и таксомобиль фирмы «Приятная поездка» будет ожидать вас прямо у вагона». И зазывала намекающе вытянул руку. Горни с чувством ликования и довольства собой положила в ладонь Эринг и назвала, где и когда нужно будет встретить пассажира. Еще одна вещь, которую пришлось организовать — ласточки, отправленные родителям, своим и Вудхауса. Им от его имени, разумеется, поддельным почерком и с фальшивым отпечатком перстня, чтобы не встречали. И тем и другим пришлось соврать, что их срочно сняли с поезда, чтобы решить одно деликатное и секретное дело по заданию магистра. Но в итоге на следующий день Эбби прочитала письмо от папы Горни и ответ лэрда Вудхауса сыночку, в котором оба были недовольны и ворчали, но обещали потерпеть со встречей до дома. Магистру Корнелиусу она написала, что они с Натом из-за усталости решили выйти раньше, дабы избежать ажиотажа на вокзале, и прибудут во дворец послезавтра. А поколебавшись, она отправила ласточку и Вудхаусу. «Не думай, что я простила тебя, белоручка», — написала она четко и размашисто. «Но, признаю, мне не стоило оставлять тебя в грязи и вновь ставить свое будущее под угрозу. Постарайся быстрее двигаться и прибыть в столицу не позднее, чем послезавтра. Для всех мы с тобой сняты с поезда магистром Корнелиусом ради особого задания». В ответной ласточке говорилось: «Я все сделаю. Как хорошо, что хотя бы иногда у тебя включаются мозги, Горни. Не думай, что просто отделаешься. Мое желание извиниться осталось там, где я выталкивал машину из грязи и любовался на задницы валов, которые тащили паромобиль до города». Горни фыркнула и порвала письмо. Глубокой ночью, когда спали все в поезде, кроме машиниста, и даже проводник вагона, он, правда, не по своей воле, на пустынный перрон города Загнездинска вышел эльф, удививший водителя таксомобиля тем, что сам тащил багаж. Пассажир сел в мобиль и назвал адрес. Плата за поездку соответствовала и столичному кварталу, куда следовал эльф, и тому, что на следующий день водитель не вспомнил ни своего пассажира, ни адрес, куда его отвез. Горни под личиной пробыла в отеле сутки, а затем вернулась домой. Разочарование акул и прочих хищников пера, не обнаруживших утром кандидатов в придворные маги не только в купе, но и в поезде, не поддавалось никакому описанию.